Цитата. «Твоя свадьба совпала с благословением, которого так заждался весь мир», восклицает брат Хадиджи Фахми. «Ты разве не знаешь, что заключено перемирие?» Конец цитаты. Мать героини, помогающей дочери готовиться к церемонии, более прагматична. Цитата. «И что это значит? Австралийцы, наконец, уберутся во свояси, а цены упадут?» Реакция интересующегося политикой Фахми показательна для умонастроений египтян тех лет, примыкавших к различным националистическим движениям, которые объявляли своей целью создание истинно египетского правительства. Прежде чем прислушаться к словам родных, требующих от него забыть о политике хотя бы на сутки ради сестры, Фахми замечает: «Германию разбили. Кто бы мог подумать? Значит, не стоит и надеяться, что вернутся Хедиф Аббас или Мухаммад Фарид, лидер националистов. Мусульманский халифат нам не восстановить. Звезда англичан восходит все выше, а наша закатывается. Что ж, такова воля Аллаха». Конец цитаты. Страница 251. Миллионы египтян вместе с Фахми уповали на то, что мирные переговоры между европейскими державами приведут к отмене протектората. Цитата. «Англия ввела протекторат по собственной воле, никого не спрашивая и ни с кем не советуясь. Это была военная необходимость. И теперь, когда война закончилась, протекторат больше не нужен». Конец цитаты. Вставляя эти фразы в школьное сочинение своего младшего брата Камаля, Фахми цитирует речь египетского националиста Саида Заглула перед законодательным собранием в 1918 году. Эта речь, по словам Фахми, была всплеском праведного гнева перед лицом льва, не ведающего справедливости и милосердия. Однако британский лев отказывался усмиряться. Тому же Саиду запретили выступить с обращением к английскому парламенту. Протекторат существовал до 1922 года, и даже после этого британские чиновники сохраняли контроль над судебной системой, коммуникациями и армией Египта, а также над жемчужиной Ближнего Востока Суэцким каналом. В рамках ограниченного суверенитета династия египетских наместников, основанная Мухаммадом Али, получила статус королевской, тем паче, что Османская империя распалась. Трон занял король Фуад. Саид Заглул стал премьер-министром и вместе с соратниками по националистической партии ВАФТ боролся против британцев до своей смерти в 1927 году. Именно в ту пору, точнее в 1925 году, профессором английской литературы в Каирском университете был назначен Роберт Грейвс. Год спустя он отказался от должности, разочарованный низким уровнем преподавания. Страница 252. В мемуарах «Все прощай» Грейвс упоминает, что хотя протекторат официально отменили, он и не представлял, далее цитата, «до какой степени британцы управляют Египтом. Страна считается независимым королевством, однако у меня сложилось ощущение, что я тружусь не на короля Фуада, утвердившего мое назначение и определившего жалование, а на верховного комиссара, которому подчиняются пехота, кавалерия и авиация. Меня уверяли, что египетского народа как такового не существует. Поэтому у британцев столько же прав на управление страной, сколько их было у греков, турок, сирийцев или армян. Национализм, это тлетворное и пагубное следствие современного западного образования, доступного местным, следует воспринимать, говорили мне, как признак растущего благосостояния страны». Конец цитаты. Грейвс также отметил, что в Египте нечем заняться, разве что пить кофе со льдом у Гроппи. Эта сеть кофеен, основанная в Каире в 1924 году, александрийским семейством выходцев из Швейцарии. Кофейни Гроппи быстро сделались модными, невзирая на дороговизну. Сладости и торты, которые в них подавали, многим европейцам напоминали о доме. Кофейня на улице Шария-Адли с внутренним двориком и клумбами пользовалась особой популярностью. «Это кафе словно утонуло среди жилых домов», говорит о нем Оливия Мэннинг в романе «Дерево опасностей», действие которого происходит двумя десятилетиями позже. Кофейня Гроппи была садом наслаждений, куда левантийские дамы приходили, чтобы полюбоваться на штабных офицеров, для которых она стала вторым домом. Кофейня сохранилась до наших дней и предлагает уют и спасение от суеты, царящей в деловом центре города. Сегодня заведения сети Гроппи разбросаны по всему городу и, как и прежде, обслуживают зажиточных египтян и иностранных гостей.